Глава 21. Глядя на разломанный стол и держа в руке маленький его кусок, камешек с руной, я думал, что путь назад еще есть. Я по-детски радовался, что делаю новую веселую шалость со своей новой подругой, и готов был понести за это любое наказание, ибо оно того стоило. Но вот стоя посреди комнаты Талли, пока Натса копалась в ее платьях в стенном шкафу, я начал потихоньку понимать, что это война. Милый Рим-то, может, и проглотит такой плевок в лицо, а Талли в ответ плюнет ядом, если не концентрированной кислотой. Ну а что нам оставалось, а? Или они тоже всерьез считали, что я сожру нации и на том успокоюсь? Надо было лучше изучать психологию попаданцев-школьников из России, прежде чем проводить такие ритуалы. Стол, можно сказать, был обречен с самого начала. Как и гардероб Талли. Я ведь сразу сказал, нация нужна одежда. А мне в ответ что? Два средних пальца? Ну не могу же я выйти в город с рабыней в таком виде, которую причем каждая собака там узнает. Так что совесть моя чиста, как лепестки сакуры в аниме о первой любви. Но несмотря на все оправдания, чувствовал я себя тут неуютно. Как будто опять осквернял некое святилище. Комната Талли отличалась от всех остальных помещений, как королева красоты от грязных крестьянок. Стены и пол здесь были тоже каменными, но Талли застелила, завесила их разноцветными коврами, в одном месте даже приспособила занавески, так что казалось, будто за ними окно. Я их даже отдернул. Увы, там оказалось всего лишь зеркало. Тоже, кстати, неплохо. Я посмотрел на себя. Давно не виделись. Ну ты изменился, дружок. Я и раньше особо не загорал, к тому же в моем мире не так давно закончилась зима. Но все же нынешняя бледность даже мне показалась нездоровой. Вот до чего доводит проживание под землей. Они наносят вред моему здоровью, вот. Зато, кажется, рожа стала пошире. Теперь я выглядел менее благородно. Это все потому, что я много жру и мало шевелюсь. Ну куда это годится? Нет, ребята, хватит этих издевательств над личностью. «Хозяин», — окликнула Натса, — «вам нравится?» Я повернулся, хмыкнул. Талли была на пол головы выше меня. Натса примерно настолько же ниже. В этом состояло одно из главных препятствий для обмена одеждой между девчонками. Кроме того, Талли была шире в плечах. По всем этим причинам, неприлично короткое и откровенно обтягивающее платье, которое сделало бы Талли центром притяжения взглядов в любой компании, превратило Натса в неприметную серую мышку. Особенно, когда она завязала узлом волосы и потупила взгляд своих чудных фиолетовых глаз. «Прекрасно», — сказал я. «Нет, конечно, не очень прекрасно, и я хочу сказать, что тебе нужно будет купить что-то получше. Но пока сейчас, для наших целей...» «Хозяин», — перебила Натса, еще ниже опустив голову. «Если хотите сделать комплимент убийце из Ордена, просто не замечайте. Если хотите похвалить рабыню, достаточно простого неплохо. «А если я хочу сделать комплимент красивой девушке?» Натса вскинула голову и несколько секунд смотрела мне в глаза. «Тут вам вряд ли пригодятся мои советы, хозяин. Во всяком случае, удивить красноречием госпожу Авеллу я вам точно не помогу. Главной проблемой был меч. Как мы ни рядились, стоило приторочить его Натсе за спину, как от незаметности не оставалось и следа. На поясе он смотрелся и вовсе по-дурацки. К тому же бороздил по земле». Оставлять не хотелось. Для нации это был кусочек прежней жизни. Смертоносное оружие, наверное, вызывающее светлую ностальгию. Для меня один из трофеев нового мира. Настоящий меч. Настоящий. Как его можно было оставить? Ну, разумеется, мы завернули его в черную простыню из шкафа Талли. Меч нес я. Мало ли какую палку тащит маг. Отстаньте, это колдовство и вообще секрет. Натса хотела было забрать у меня камень с руной после того, как мы вышли на волю, но обнаружила, что у нее нет карманов. Во всяком случае, таких, чтобы спрятать туда внушительный булыжник. Пришлось мне поклясться, что я буду осторожен и не провороню очередной билет домой. Стражников в городе и правда сновало видимо-невидимо. Прибавилось и черных и серых плащей магов. Теперь они не выглядели праздно шатающимися. Смотрели внимательно по сторонам, передвигались по двое. Стоило нам войти в город, как Натса толкнула меня локтем и прижалась поближе. Я нибудь тормоз сообразил, развязно приобнял ее за плечи. Она звонко рассмеялась, я подхватил. Нас проводили равнодушными взглядами несколько магов. Ошейник Наца скрывался за воротом платья, и мы наверняка походили на самую обычную пару подростков, ищущих где бы уединиться. На магов огня из Ордена Убийц совсем не походили, несмотря даже на загадочную черную палку. «Морт», — сказала Наца, впервые назвав меня по имени. Я понял, что это для маскировки, но все равно было приятно. «Мы кое-чего не учли». «Чего? Ты не можешь пойти на званый ужин в таком виде». «Что?» — обиделся я. «Тебе не нравится мой плащ?» Кто-то из слышавших диалог прохожих рассмеялся. Наца тоже усмехнулась. «Очень нравится, но в студенческой одежде на ужин Кенса притащиться не самая лучшая идея. Нужен фрак, это как минимум. Навстречу нам как раз шли парень и девушка, чем-то похожие на нас, только ведущие себя более скованно. Они пока лишь держались за руки, услышав слово «Кенса», оба широко раскрыли глаза и проводили нас взглядами. Не привык я, конечно, столько внимания к себе привлекать, но, скрипя сердце, доверился Наце, пока она меня ни разу не подводила. «И где же мы добудем фраг?» — спросил я, пощелкав большим пальцем по карману, где звякнули остатки вчерашней выручки Наце — 10 дилсов. «Придется завернуть на рынок. Есть там один парень. Возможно, он согласится оказать мне услугу». Парень, угрюмый мужик лет 40, державший лавку с вывеской «Готовая одежда», услугу оказать не захотел. «Фраг?» — усмехнулся он, смерив Наца взглядом. «Ну, допустим, есть у меня кое-что. Кое-что обойдется в 10 гатсов. Исключительно из уважения к...» «Из уважения?» — возмутилась Наца. «Да я тебе трижды жизнь спасла. Трижды, Лэмпис, и ничего не просила взамен. Есть у тебя совесть?» Лэмпис скривился и перевел взгляд на меня. «Господин Мак», — вздохнул он, — «успокойте, пожалуйста, свою рабыню, иначе я вынужден буду позвать стражу. Сегодня усиление, по городу ходят и боевые маги. Они сперва бросят за решетку, а вопросы будут задавать уже утром. Иди речь только о фраке для меня, я бы тут же ушел». Но мне до слез было обидно за Наца. Она изо всех сил старалась быть человеком, а ее снова и снова тыкали носом в то, что она рабыня и не больше того. «Если я не захочу успокаивать свою рабыню, стражу вы позвать не успеете», — сказал я. Лицо Лэмписа помрачнело. Он явно понимал, о чем я говорю. «Так что же, это ограбление? Вы меня грабите? Честного торговца?» Я смотрел на него с презрением и пытался выдумать какие-нибудь горькие и обидные слова, которые объяснили бы ему, как он неправ. Но тут у меня за спиной скрипнула дверь, и послышался знакомый голос, коверкающий слова. «Вай, Лэмпас, ты сам грабитель, все знать! Не обижай моих друзей! Они платят!» Наца резко повернулась, приготовившись защищать меня, но тут же расслабилась. Лицо художника, пусть и грубое и необычно смуглое для этого города, угрожающим не выглядело. Он одной рукой похлопал меня по плечу, а другой протянул полотняный мешочек толщиной с кулак. «Что это?» Я взял мешок. Он был увесистым и обнадеживающе звякнул. Я заглянул внутрь и увидел мешанину серебряных и медных монет. «Твоя доля», — пояснил художник. «Доля? За что?» Но художник лишь хитро улыбнулся и вышел. Я проводил его взглядом, вообще ничего уже не понимая. Сначала он выполняет мне заказ бесплатно. Потом еще какую-то долю принес. Странное у этих чёров понятие о ведении бизнеса. Но время поджимало. Авелла сказала, что они ужинают в 10. А когда я мысленно задался вопросом, сколько времени, в поле зрения загорелись цифры, показывающие часы и минуты. Сейчас была 7:30. А нам еще на другой конец города надо было добираться. Я достал из мешочка 10 серебряных монет и положил их на прилавок. Потом добавил к ним еще столько же. Лэмпис и Наца молча следили за моими действиями. «Мы с дамой идем на званый вечер», — сказал я. «С дамой?» Лэмпис недоумевающе посмотрел на Наца и нехотя пожал плечами. «Ладно, господин, я вас понял. Сейчас все будет. И еще...» Я положил сверху еще 5 монет. Мешочек ощутимо похудел и полегчал, но я старательно душил свою внутреннюю жабу. «Даме нужна будет одежда попроще, для повседневного использования. Она сама выберет». «Это очень много, хозяин», — тихо сказала Наца. «Чтобы меня одеть, одной монеты хватит». «Ну, значит, оставишь сдачу себе», — отрезал я. Сейчас нам нужны фрак и платье. Остальное пришлите, пожалуйста, к моему дорогому другу. Мы потом заберем». «Будет сделано, господин», — заулыбался Лэмпис. Только вот улыбаться ему в ответ нам не очень-то хотелось. Он и не искал взаимности. Тут же убежал куда-то в подсобку подбирать товар. На виду висело не так много. В основном простецкие поношенные рубахи и штаны. Такие же, какие таскали едва ли не все жители города, исключая магов. «Зачем мне платье?» — почти шепотом сказала Наца. «Меня там даже на порог дома не пустят. В лучшем случае пошлют к рабам в подвал». «А вот и нет», — ответил я с таким умным видом, будто мне это только что не подсказали огненные буквы в голове. «Ты раб-телохранитель, с правом ношения личного оружия. И только попробуй на шаг от меня отойти». «Раб-телохранитель. Наиболее привилегированная должность для раба. Присваивается по желанию хозяина. Раб-телохранитель сопровождает хозяина везде, где тот посчитает нужным. Имеет право заговаривать с хозяином на людях первым, давать хозяину советы и тому подобное. Кроме того, раб-телохранитель может носить личное оружие, ответственность за использование которого целиком лежит на хозяине раба».